Глава 42. «Мне не нужны черепа», — усмехнулась я. «Мне нужны стаканы для блинной. Люди хотят пить чай, а я не хочу стать разносчиком заразы, так что стаканы должны быть одноразовыми». На меня посмотрели как на придурковатую. «Люди, наоборот, хотят, чтобы вещь подольше служила», — вздохнул старик. Маг почесал бороду, потом кивнул. «Ладно, сделаю. Магическая пропитка, водонепроницаемая, огнеупорная. На день хватит, потом в мусор». «Сколько?» 10 ларноров за 100 штук». «Беру», — кивнула я. «Детские забавы», — вздохнул маг и достал бумагу. Она завертелась в воздухе, превращаясь в стакан. Я потрогала. Мне понравилось. Вполне неплохо. Теперь надо придумать, что в него наливать. Такое, чтобы не чай. Чай я так, на всякий случай, сказала. Вдруг ничего путного не придумаю. Идея пришла ко мне, когда я шла мимо небольшого магазинчика с красками для еды. Я вышла с 3 пакетиками. Красный, зеленый и коричневый. Так, сахар есть. Осталось посмотреть, что можно добавить в напиток. Я обежала половину столицы, пока в магической лавке, о которой мне шепнули бедняки, не нашла вкус-обманку. Это для тех, у кого денег хватало только на курицу, а хочется поразить гостей и подать говядину. «А сладкие вкусы есть?» — спросила я, поглядывая на зелье. «А зачем?» — спросил молодой маг. «Сладких нет. Все берут вот это». «А мне нужен приятный сладкий вкус для напитка», — настаивала я. «Если вы его сделаете, я буду вашим постоянным клиентом». «О, у меня есть вкус. Вкус дорогого вина. Я, правда, его еще не выставлял на витрине. Просто еще сомневаюсь. Но вот, можете попробовать». Мак ловко сыпанул 1/3 ложки порошка в стакан с водой и дал мне. «Вот я не могу судить». «Просто я никогда не пил дорогие вина», — заметил маг немного краснее. «Отлично», — прошептала я. «На вкус как вино с виноградным соком». «О, виноград!» Я замерла, вспоминая, как мне в рот затолкали виноградину. Казалось, у меня до сих пор отвращение к винограду. Но не все же были живым троном у любовницы принца. Поэтому вкус солдатам понравится. И я купила его. Мне удалось раздобыть бочонок с краником у знакомого трактирщика и немного кислоты, которую используют для приготовления блюд. Останется все смешать, добавить сахар, кислинку и ароматизатор. И вуаля! У нашей блинной, фирменный, а главное, капец, какой дешевый напиток. Потом лавка домашнего обихода. Там я купила блюдо для пирога. Круглое, керамическое, с каемочкой. Чтобы блинный пирог выглядел как праздничный торт, а не как куча блинов, сваленных в кучу. Нитки и иголки, носки, теплые, шерстяные. Солдаты жаловались, что у них все мокрое. Бритвы, маленькие в деревянных коробочках, зубной порошок. Я уже выходила из лавки, когда услышала звон колоколов. Глубокий, мощный, как будто сама земля вздохнула. Люди на улице замерли. Торговцы перестали кричать, даже дети перестали плакать. Жизнь остановилась, и народ стал высыпать на улицу. «Королевская речь!» — прошептал кто-то. «Выходят на балкон!» Я вышла вместе со всеми. Сердце замерло. Не от страха, от любопытства, от жажды увидеть. Над дворцом магическая проекция. Пришлось задрать голову, чтобы видеть знакомые лица. Огромное, прозрачное на фоне неба. Король в короне, в черном плаще траура. Вид строгий и очень скорбящий. Его голос, усиленный магией, звучал так, будто он стоял прямо рядом, шепча мне на ухо. «Мы до сих пор не можем оправиться от этого удара. Эльдиана была не просто женой моего сына. Она была дочерью для меня, сестрой для двора, надеждой для королевства. Ее уход. Это не просто потеря. Это рана в сердце Объединенного Королевства. Мы всей семьей скорбим о ней. Мы...» Голос его сорвался, но я понимала, что в его речи нет ни слова искренности. Его Величество Кальсар играл на публику. Люди опустили головы, кто-то всхлипнул.